Так, а потом я позвонила в комиссариат. И ничего не сказали ни соседям, ни консьержке. Женщина пожала плечами. Чего людей тревожить? А после звонка что вы делали? Вас ждала. Нет, чем вы были заняты? Ничем не была занята. Ее пустота ошеломляла. Значит, она спокойно сидела и ждала приезда полиции. Возможно, все это время рассматривая труп. Вы уверены, что ни к чему не прикасались? Ни к чему. Вы не нашли револьвера? Ничего я не нашла. Комиссар Дюпё решил, наконец, вступить в разговор. Это оружие мы тщетно искали, но его нигде нет. У Луизы Филон был револьвер? Если он у нее и был, то мне на глаза не попадался. Хозяйка что-нибудь запирала на ключ? Ничего. Вам наверняка известно, что находится в шкафах. Ну? И вы никогда не видели там оружие? Никогда не видела. Скажите, ваша хозяйка знала о том, что вы сидели? Я ей обо всем сама рассказала. И что, это ее не испугало? Это ее забавляло. Не знаю, но она и сама вполне могла сидеть в тюрьме. На что это вы намекаете? На то, что она работала на панели, прежде чем приехала сюда. Как вы узнали? Да она сама мне сказала. А не сказала бы, я бы догадалась сама. С лестницы донесся шум шагов, и Дюпё пошел открывать. Прибыл Мерс со своими людьми и аппаратурой. Мегре сказал Мерсу, — не начинайте сразу, я должен закончить здесь, а вы пока прокурору позвоните. Дезире Бро заинтриговала комиссара тем, что угадывалась за ее скупыми словами. Стало жарко, и он снял толстое пальто, сел за стол, отпил немного кофе. — Садитесь, прошу вас. — Это пожалуйста, так редко служанок приглашают за стол. И на этот раз она почти улыбнулась. «Как вы думаете, кто бы мог убить вашу хозяйку?» «Понятия не имею. Здесь бывало много гостей. Я никогда не видела здесь никаких гостей. Если не считать врача из этого квартала, которого хозяйка вызывала, когда бронхитом болела, но в полдень-то я ухожу...» «Значит, ее знакомых вы не знаете?» «Все, что я знаю, так это то, что у нее мужские туфли домашние в шкафу лежат, и халат там висит». И еще есть коробка с сигарами. Сама-то она сигары не курила. Этого мужчину вы не видели? Никогда. Вам неизвестно его имя? Он мог позвонить сюда при вас? Звонил, как же. И как она к нему обращалась? Пьеро. Она была его содержанкой? Ну, кто-то же оплачивал эту квартиру и все прочее, верно? Мегре встал, опустил чашку на стол и стал набивать трубку. — И что мне теперь делать? — поинтересовалась служанка. — Ничего. Вы пока подождите. Он вернулся в гостиную, где эксперты ждали его сигнала, чтобы приступить к работе. Здесь царил порядок. В пепельнице у канапе лежали три окурка, на двух остались красные следы от губной помады. Из гостиной через приоткрытую дверь просматривалась спальня. Мегре с некоторым изумлением обнаружил, что постель была расстелена, а подушка выглядела так, словно кто-то спал на ней этой ночью. Доктор не приехал? Его дома нет. Сейчас его жена звонит пациентам, которых он должен был посетить утром. Он открыл шкаф, потом другой. Осмотрел полки. Вещи и белье убитой женщины были недорогими и свидетельствовали о не слишком взыскательном вкусе, что было довольно неожиданно для квартиры на авеню Карно. Мерс, займитесь отпечатками пальцев и всем остальным, я схожу к консьержке. Комиссар Дюпё деликатно осведомился. — Я вам еще нужен? — Нет, благодарю вас. — Рапорт свой пришлете ко мне в течение дня. Очень мило, что вы позвонили мне, Дюпё. — Вы понимаете, я сразу понял, что это вас заинтересует. Если бы оружие осталось возле канапе, мы бы оформили этот случай как самоубийство, ибо стреляли, кажется, в упор. Правда, обычно такие женщины, чтобы покончить с собой, используют веронал. Уж никак не меньше 5 лет я не слышал о том, чтобы женщина в нашем квартале застрелилась. А значит, поскольку оружие найти не удалось... Похвально, Дюпё. Я уж стараюсь, как могу, изо всех сил. Он продолжал говорить, спускаясь по лестнице. Мегре попрощался с ним внизу и вошел в комнату консьержки. Доброе утро, мадам. Доброе утро, господин комиссар. «Так вы меня знаете?» — она кивнула. «И вы знаете, что здесь произошло?» Да, мне сказал полицейский, что дежурит на улице. Он говорит, что мадемуазель Луиза умерла.